Глава третья. Поднявшись с мест, устремляемся к выходу, следуя за вестовым. По сравнению с первым посещением, в коридорах дворца мы теперь ориентируемся неплохо, но куда надежнее и быстрее, когда у тебя есть проводник. По пути слегка сбавляю темп, поравнявшись с Айрин. Девушка бросает на меня вопросительный взгляд, а я озвучиваю вопрос, который хотел задать еще за сорком. «Как ты себя чувствуешь? Что со струной?» Виконтесса усмехается и тоже замедляется, отставая от остальных. Когда отрыв от шагающего впереди Джоэла увеличивается до пару метров, шепчет. «У меня, похоже, и правда что-то изменилось. Сначала чувствовала себя как кусок рицарового дерьма, а потом почти сразу пришла в норму. Что удивительно, струна тоже работает, как надо, практически никаких сбоев. Наоборот, спокойно держит даже сложные связки с минимальной отдачей». На секунду замолчав, добавляет. «Не беспокойся, негативных изменений никаких, скорее наоборот». «В целом верно, но подстраховаться все равно не помешает. Что я пытаюсь сформулировать? В любом случае будет лучше, если тебя посмотрит Тейкер. Ты и так чуть не погибла во время того заклинания». Несколько мгновений с изрядно помрачневшим лицом шагает рядом, а потом озвучивает. «Тогда мне показалось, что снова открывается портал в тот мир, где я была. И сейчас все начинается по новой, но это почти сразу отступило». Вспоминаю, как ее вылечил Скэнс, и киваю. А пока думаю, как бы грамотно сформулировать вопрос о том, была это галлюцинация или реальность, мы уже добираемся до кабинета Морны. Внутри, помимо самой соправительницы, обнаруживается Эйкер, Лезла и канцлер с шефом императорской канцелярии. Если верно запомнил, виконт Сарет. Дочь Ланса, окинув нас взглядом, гневно заявляет. «Мы сами предложили Болрену встречу, а вы решили на нее опоздать?» Качнув головой, опускаюсь на стул и фокусируюсь на собеседнице. Занимались организацией новой структуры, о которой шла речь. Дело не самое быстрое. Покосившись на Скэнса, сходу перехожу к основному вопросу. У нас новый участник встречи. Вот этот парень. И нужен доброволец, без магической струны, но с защитными артефактами. Какой-то промежуток времени стоит тишина, которую нарушает весьма логичный вопрос Морны. «Зачем он там? Чтобы вызвать приступ хохота генералов?» Вздохнув, пытаюсь кратко объяснить. «Он может воздействовать на человеческий разум. Правда, пока успешно вышло только со служащей, которая не владела магией. Мы ставили опыты на мне и Джоэле, но ничего не вышло. Если сработает на обычном человеке под прикрытием артефактов, то есть шанс подействовать на Болрана». На лице соправительницы появляется живой интерес, и она еще раз окидывает Сейрека взглядом, после чего косится в сторону главы канцелярии. «Виконт не является магом и по полной укомплектован артефактами. Не думаю, что защита Болрена окажется более серьезной». Переглядываемся со Скэнсом, и, получив от меня подтверждающий кивок, тот принимается пристально рассматривать Сорота. Несколько секунд ничего не происходит. Аристократ просто сидит на месте, в свою очередь пялись на мальчугана. Потом он внезапно вскакивает со стула и, повернувшись к Морне, принимается буквально пожирать ее взглядом. Осознав, что происходит, цокая языком и, видимо, призванный принимает это за сигнал. Шеф канцелярии ощутимо расслабляется, после чего с весьма ошеломленным лицом возвращается на свое место. Взгляд блондинки перемещается на Скэнса, и тот с невинным видом пожимает плечами. «Первое, что пришло в голову. Тем более основа уже была». Замечаю яростный взгляд Сорота, который тот бросил на пацана, и вздыхаю. «Надо же было ему выбрать именно это!» Теперь глава канцелярии наверняка будет мечтать о мести. Нам только внутренних конфликтов на ровном месте не хватало. Вот сама Морна реагирует куда более спокойно. Глянув на члена своего правительства, обращается уже ко мне. «Что ты хочешь внушить ему? Мысль о сдаче?» Интересная идея, но в данном случае точно не сработает. Время действия ограничено исключительно контактом со скэнсом, что я и сообщаю. Воздействие возможно только когда наш парень находится рядом. То есть нужно отталкиваться от чего-то, что поможет нам прямо там. Соправительница откидывается на спинку стула, разведя руками. Например. Мысли проносятся в голове одна за другой, и постепенно выстраивается схема, которая, как мне кажется, выглядит реализуемой. По крайней мере, в ней нет абсолютно невыполнимых звеньев, в отличие от всех альтернатив. Если переговоры начнут заходить в тупик, Скэнс внушит ему мысль о предательстве со стороны соратников. Он же наверняка возьмет с собой навстречу кого-то еще. И, скорее всего, это будут командующие корпусами. Помимо военных, в близком окружении Болорена почти никого нет. «И что? Он все равно забудет про эти мысли, как только покинет купол?» Качнув головой, усмехаюсь. «А мы подадим идею о том, что по возвращению его ждет арест и казнь. Государственный переворот в миниатюре. И единственный шанс выжить — разделаться с врагами на месте, пока рядом нет их сообщников». Увидев, как девушка открывает рот, чтобы ответить, поднимаю руку. «Да, знаю, там будет купол, но он может отдать приказ его отключить. Собственно, мы с нашей стороны тоже можем ослабить подпитку. Если не ошибаюсь, купол в его слабом варианте позволяет использовать огнестрельное и холодное оружие, блокируя только магию». Внимательно слушающая Лезла кивает. «Именно так. Раньше его использовали для поединков магов и обычных людей, которые относились к аристократам». Придвинувшись к столу, продолжаю. «Вот и отлично. Даже если в его окружении окажутся маги, они не смогут себя защитить. А вот Болран получит возможность вышибить им мозги. Конечно, при условии, что магический талант Скэнса сработает в таких условиях». Морна морщится и предлагает новую идею. «А зачем так усложнять? Можно просто заставить их перебить друг друга. Пусть и этот рицарев урод сдохнет там же». «Нельзя. Если прикончим его, то будет очевидно, что вся вина лежит на нашей стороне. Если среди его командования найдется кто-то с достаточной харизмой, они могут пойти на штурм немедленно, из чувства мести. Такого может и не оказаться. Но зачем рисковать? Представь, что Болран возвращается один на глазах у своих собственных людей, застрелив пару высокопоставленных соратников, и даже не может объяснить, какие у него для этого были основания. Если повезет, и один из его генералов окажется любим своими солдатами и офицерами, мы можем получить откровенный мятеж. И даже в противном случае вся выстроенная им структура зашатается. Не думаю, что он рискнет атаковать город, зная, что среди солдат бродят не самые хорошие слухи. Легко нарваться на отказ в выполнении приказа и спровоцировать бунт. Стоящий в стороне Цейрек скромно отмечает. «Хочу обратить ваше внимание, что все это станет возможным только в том случае, если у меня получится добраться до его разума. Я бы не делал на это больших ставок, с учетом защитного купола». Глянувшая на часы Морна, поднимается со своего места, озвучивая, что до встречи осталось около 20 минут. И мы спускаемся вниз, где загружаемся в пармобили. Место встречи — та самая пробоина, где мы контактировали с Оттефером, из-за чего внутри возникает легкое чувство дежавю. Особенно, когда мы вступаем под защиту купола, а навстречу нам снова шагают фигуры. Только на этот раз их 4. Впереди, видимо, сам Болран с массивной фигурой и бульдожьим красным лицом, а позади — 2 генерала и 1 офицер в чине капитана. Когда останавливаемся напротив друг друга, командующий мятежной армией обводит нас взглядом, задерживая его на Скэнсе. «А мальца зачем притащили? Или ты сына успела родить, шлюха? Решила взять бастарда ко двору, как папуля загнулся? Больше-то отхлестать тебя ремнем некому». Морна багровеет и порывается что-то сказать, но я ее перебиваю. Мы сюда пришли не оскорблениями разбрасываться, а поговорить о сложившейся ситуации. Теперь взгляд бульдога перемещается на меня. Кирнес или граф Варё? Неизвестный авантюрист, который убедил всех, что является законным наследником престола. О чем ты со мной поговорить хочешь? Какую ситуацию обсудить? У меня 5 корпусов, у вас 1. И то от него наверняка уже осталось не больше половины солдат. Вам в жизни не удержать Схердас. Показательно усмехнувшись, парирую. У Оттофера было солдат на 3,5 корпуса. И где теперь его армия? Ты же слышал о том, что случилось. Старый лис умылся кровью под стенами города. На момент скривившийся Болрон утробно смеется. У него не солдаты были, а всякий сброд, который не знал, за что сражался. Не чета моим парням. К тому же ваши маги тоже вымотались. Битва-то только недавно закончилась. Струнки у них в норму еще не пришли. Или ты думал, я таких элементарных вещей не знаю? Малец! Чуть сдвинувшись вперед, кивая ему. Уверен, что выдохлись и не смогут повторить такой же фокус. Или выкинуть что-то еще получше. Поставишь на это жизни всех своих солдат, тот снова ржет. Серьезно? Вы позвали меня ради пустых угроз? На этот раз к разговору присоединяется канцлер. «Раз наши маги, переломившие армию Оттофера, кажутся тебе ничтожной угрозой, то что ты думаешь о Схесе, что приближается к нам с юга? У него больше войск, чем у тебя, и древняя магия. Думаешь, сможешь справиться в одиночку?» Теперь генерал несколько секунд молчит, после чего мрачно заявляет. «С этим уродом я как-нибудь разберусь». Но уж точно не стану объединять свои усилия с вами. Машинально выдаю еще один вопрос. Почему? Ты же должен понимать, твоим войскам не победить. Даже с нашей помощью это будет нелегко. Потому что я не заключаю союзы с тупыми шлюхами и безродными ублюдками вроде тебя. Может, вы и запудрили кому-то мозги, но вот мне все понятно. «У вас не хватает сил защитить город. Потому и приперлись сюда, чтобы заговорить мне зубы. Только не выйдет. Я сегодня же возьму Схердас и проведу коронацию в императорском дворце». Секунду помолчав, продолжает. «Хотя, знаете, я готов принять вашу сдачу. Есть только... пара условий. Вот эта милая блондиночка станет моей наложницей. Будет прислуживать за столом и в спальне. А ты, парень, даже не знаю, что для тебя придумать. О, точно! Будешь стоять на центральной площади города и каждый день рассказывать людям, какой ты обманщик и как хотел занять престол, который тебе не принадлежит, а? Поворачиваю голову, встретившись глазами с Цереком, и едва заметно киваю. А вот Морна решает ответить. Под куполом звучит ее звонкий голос. «Тогда штурмуй город, гхаргово дерьмо! Только ты проиграешь!» «Мы сотрем тебя в порошок, и когда все закончится, мои офицеры придут за каждым твоим родственником. Я никого не оставлю в живых. Конечно, кроме женщин. Они отправятся в самые дешевые и гнусные бордели империи, где и сдохнут под очередным клиентом». К моему удивлению, краснорожий военный снова раздражается хохотом. «Да сколько угодно, жлюха. Мне плевать на родню. Они меня тоже недолюбливали. В конце концов, я сын императора. И так, к слову, ты тоже мой родственник? Себя тоже в бордель отправишь? Понимаю, тебе не привыкать, но править оттуда империи будет как-то неудобно, не находишь?» Соправительница раздражается оскорблениями, а вот лицо Болрона внезапно меняется. Теперь на нем вполне отчетливо отражается страх, которому быстро добавляется злость. «Твою дивизию! Талант Скэнса все-таки работает!» После того, как Болрон секунд 10 неподвижно стоит на месте, тяжело дыша и раздумывая, вперед шагает один из сопровождающих его генералов. Протянув руку, касается плеча. «Все в порядке?» Тот реагирует весьма остро. Дернувшись в сторону, опускает руку на револьверную рукоять и поворачивается к капитану. «Отключить купол! Свернуть заклинание! Немедленно!» Офицер удивленно пялится на него, и мятежник снова орет. «Давай, рыцаров Скор! Выполняй приказ, или под трибунал пойдешь!» Какой-то промежуток времени парень колеблется, и мне кажется, что весь план вот-вот навернется. Но в итоге он, видимо, подчиняется. Купол заметно тускнеет. Одновременно с этим я вижу, как прикрывает глаза Эйкер, явно передавая инструкции Тескану и Лезли, которые остались в тылу. Как только купол становится еще менее насыщенным, на лице Болрона появляется хищный оскал. «Решили меня убить, марсерово дерьмо!» Оба генерала переглядываются и, как по мне, понимают, что ситуация, мягко говоря, странная. Но момент уже упущен. Их командир вырывает из кобуры револьвер и в воздухе грохает выстрел. Сразу за ним гремят еще два. Второй соратник получает сразу две пули в голову. Оставшийся в одиночестве капитан тянется было к оружию, но, увидев наведенный на него ствол револьвера, выставляет вперед обе руки с раскрытыми ладонями. «Стойте, ваше императорское величество! Подумайте, зачем нам убивать вас? Для чего? У нас договор!» Тот кривит лицо в безумной усмешке. «Чтобы править империей самим, грязные серокожие выродки! Драные болотные суки!» Один за другим гремят еще три выстрела. Болрон укладывает все три пули точно в голову замаскированного Схора. А вот это совсем отлично. Если его соплеменники решат возмутиться, то это чревато не просто конфликтом между корпусами, но и куда более серьезной бойней. Крутнувшись на месте, с некоторым недоумением смотрит на нас, сжимая в руках револьвер. На момент возникает желание тоже достать оружие, которое я с трудом подавляю. Сейчас он под контролем Скэнса, так что не должен действовать агрессивно. К тому же в барабане остались только пустые гильзы, а второй кобуры на его поясе я не вижу. Несколько мгновений, постояв на месте, Болрон наконец разворачивается, медленно шагая в сторону своих солдат. Мы, в свою очередь, тоже устремляемся назад. Эйкер задействует артефакт связи, и плотность купола восстанавливается. Даже если Болрону сейчас придет в голову мысль прикончить нас или под защиту вбежит несколько бойцов с винтовками, нам в любом случае ничего не угрожает. На лице Айрин, которая только что оглянулась назад, расплывается довольная улыбка. «Посмотрим, как его теперь встретят свои же, особенно Скоры. Вряд ли те простят немотивированное убийство своего сородича». Морна угукает, соглашаясь с ней, но я замечаю, с какой опаской девушка смотрит на Цейрока. Что-то мне подсказывает. Прямо сейчас соправительница размышляет, как вывести призванного из игры, не подставив себя. Что в целом понятно. Я бы тоже переживал, будь рядом создание, которое запросто может заставить меня сотворить почти все, что угодно. На момент в голове мелькает мысль, что во дворце этот парень мог притворяться. Что ему стоило вызвать головную боль вместо внушения, для того, чтобы создать у нас ощущение ложной безопасности? Да и никакого подтверждения дальности действия его таланта у нас тоже нет. Впрочем, спустя секунду отгоняя свою паранойю в сторону. Если бы все было так, зачем ему спасать Айрин? И вообще возиться с нами? Да, мы вроде бы как правители империи, только на самом деле заперты в пределах города и практически ничем не руководим. Куда более логично отправиться на юг или прибиться к кому-то из Хёрдисов, запудри им мозги и живя в свое удовольствие. А потом, когда война закончится, можно постепенно взбираться на самый верх, если ему это так надо. Или просто наслаждаться жизнью, лицезрея, как меняются эпохи. В конце концов, жизнь призванных очень длинна, а в его случае, скорее всего, бесконечна. Нет никакого смысла рисковать, подставляясь под пули и боевую магию. На проскользнувшей идее, что это тоже могут быть наведенные мысли, усмехаюсь, окончательно переключая мозг на другую тему. Мы уже вышли из-под защиты купола, сразу спрыгнув в траншею. А через несколько мгновений оказываемся под прикрытием стены. Тут, повернувшись к Морне, озвучиваю предложение. «Я хочу остаться, оценить ситуацию. Думаю, тебе лучше отправляться во дворец. Не дело обоим соправителям торчать на передовой. Как только начнется какая-то активность, мы дадим знать». Секунду-то раздумывает, напряженно глядя на меня. Но потом все же кивает и молча разворачивается, в сопровождении охраны шагая к парамобилю. С ней отправляется и Эйкар, да и Лезла с Тесканом. Исследование осколков никто не отменял. Я же, разглядывая ступеньки, ведущие на стену, поворачиваюсь к ближайшему солдату. «Где тут у вас лучшая наблюдательная позиция?»